Случилось так, что ты родился на планете. И если б не было на ней ни бед, ни гроз, ты не познал тогда б на этом свете ни радость счастья и ни горечь слез. Лети, лети на крыльях ветра, расправив шире паруса, и пусть мечта тебе поможет дойти до цели до конца. Пускай вокруг царит еще полночный сумрак, и враг ликует, окрутив почти весь мир, но Божью искру в сердце добра. Грядет рассвет с ворога возрождения, когда творишь ты добрые дела. Лети же, друг, скорей на крыльях ветра, расправь